«Демоны!» – разбудил меня крик посреди ночи. Вскочив, я создал заклинание магического света, и вспыхнувший перед нами шар осветил окрестности. Гелим, предупредив нас, вскочил на одну из лошадей и погнал остальных к стоянке. Почувствовав едва заметное покалывание от амулета, я перевел дух. Демоны еще далеко. Подхватив арбалет, я взвел его и пошел к роще, чтобы бегущие демоны наткнулись на меня. Остановился ярдах в 30 от охотников и активировал защитный амулет. Загнав лошадей на стоянку, Гелим и бросившийся ему на подмогу Вард стреножили их. Осматривая местность, я не приметил нигде демонов и, не желая оставаться в неведении, создал сторожевое заклинание. Раскинувшаяся паутина затянула округу, и я ощутил присутствие 11 живых существ позади себя и 3 с левого края рощи. Демоны неторопливо приближались. «Они обходят рощу по левому краю!» — крикнул я остальным. «Похоже, это 3 торга, двигаются медленно». Предупредив отряд, откуда ждать нападения, я сместился в сторону, чтобы демоны не проскочили мимо меня. Немного погодя, я различил смутные тени, и вскоре демоны вошли в освещенный магическим светом круг. Когда я удостоверился, что это действительно торги, сразу создал заклинание молнии. Ударив в идущего последним демона, молния сбила его на землю, и он замер. Не обратив на потерю приятеля никакого внимания, торги неслись ко мне. Радуясь, что это не стремительные скарты, я создал еще одну молнию и оглушил 2-го демона. Оставшийся торг немного прибавил ходу, надеясь добраться до уже близкого куска свежего мяса раньше своих товарищей. Создав структуру заклинания молнии, я дождался, когда демон преодолеет разделявшие нас 20 ярдов, и когда он подобрался совсем близко, запитал ее энергией. Молния ударила демона в голову, и он упал на спину. Не дожидаясь, пока торг придет в себя, я подскочил к нему и выстрелил из арбалета в глаз. Дернувшись всем телом, демон замер. Бросившись к следующему демону, я опередил бегущих на подмогу Короя и Улиса и, сообразив, что с неподвижным демоном справится и без меня, пробежал мимо торга. Добравшись до последнего торга, уже начавшего приходить в себя и пытавшегося подняться, я быстро зарядил арбалет и выстрелил. Немного промазав, я угодил в одну из костяных пластинок на морде демона. Болт, соскользнув, впился ему в кожу, не причинив особого ущерба. Мотнув мордой, словно отгоняя докучливую мошку, торг поднялся на ноги и двинулся ко мне. Плюнув с досады, я создал заклинание молнии и угостил ею демона. Так и не добравшегося до меня торга развернуло ударом, и он рухнул на бок. Взведя арбалет, я тщательно прицелился и выстрелил демону в глаз. На этот раз болт достиг цели и, пробив глаз, до половины вошел в голову демона. Пару раз тушу торга сотрясли судороги, и он затих. «Готов?» — спросил у меня подбежавший Корой. «Готов», — я перевел дух. «Второго вы убили?» «Убили», — опустил арбалет Корой. «2 болта ему в голову вогнали». «Хорошо, значит, расправились мы с ними». «А чего ты с ним забавлялся?» — спросил подошедший Улис. «Надо было его сразу заклинанием глушить и стрелять в неподвижного. Надеялся, что попаду, и не придется энергию на заклинание тратить», — объяснил я. «Мало ли, вдруг еще демоны придут. Лучше запас иметь». «Это да», — согласился Улис. «Запас завсегда иметь надо». Пнув напоследок демона, мы вернулись на стоянку. Гелим и Рашид оттянули встревоженно фыркающих лошадей к роще, и я погасил магический свет. «Хоть бы больше никто не заявился», — пробормотал Улис, умастившись на земле. «Не люблю, когда будет». «Ишь, какой смелый стал», — хохотнул Вард. «А не было бы с нами Дарта, глаз бы не сомкнул в таком опасном месте». «Да, с магом хорошо», — согласился Гелим. «Он как легко с 3 торгами управился. Мог даже и без нашей помощи обойтись». «Жаль, я не могу создавать такие заклинания», — вздохнула Дарья. «С 2 магами мы бы вообще страха не ведали». «Главное, не расслабляться», — сказал Корой. Маг магом, а опаску иметь надо». До утра демоны нас больше не побеспокоили, и едва начало светать, мы отправились дальше. С лошадьми идти приходилось медленно, очень трудно им было перебираться через встречающиеся россыпи камней. Да мы их и не торопили, чтоб не переломали на камнях ноги. Лучше ведь медленно идти возле лошадей, везущих лодки и часть припасов, чем тащить все добро на себе. Преодолев за день порядка 10 миль, остановились на ночевку возле широкой трещины, чтобы хоть с одной стороны точно не ждать сюрпризов. Весь следующий день мы также медленно пробирались меж трещин, оврагов и каменистых холмов. Хотя Корой надеялся достичь рощи до заката, нам это не удалось. Лишь в сумерках впереди показались деревья, и добрались мы до них в потьмах. Ощутив покалывание амулетов, мы остановились. «Что делать будем?» – спросил Корой. «Демоны рядом». «Лошадей надо накормить», – сказал Гелим. «И воды набрать необходимо. Нам-то хватит на завтра, а лошадям нет». «И до следующей рощи еще 1,5 дня таким темпом идти», — сказал Корой. «Роща здоровенная», — вздохнул Вард. «Как бы ни оказалось там десятка другого демонов». «Надо мне подобраться поближе», — решился я. «Зачем?» — спросил Гелим. «Все одно не разглядеть, сколько их там». «Я воспользуюсь заклинанием», — пояснил я. «Может, не стоит?» — спросил Корой. «Ведь если магическим светом светить, то и демоны нас увидят». «Я сторожевым заклинанием воспользуюсь», — сказал я. «Узнаю, сколько их там и где они». «Дельная мысль», — одобрил мой план Корой. Оставив вещи с отрядом, я выдвинулся вперед и, пройдя 100 ярдов, создал сторожевое заклинание. «Дарк!» На краю паутины находилось почти 50 демонов. Я торопливо вернулся к отряду. «Ну что там, Дарт?» — нетерпеливо спросил Улис. «Демоны», — лаконично ответил я. «И лучше нам убраться отсюда. Их там 50 сотен». «Проклятье!» — выругался Гелим. «Такая свора демонов — верная смерть даже для мага. А до следующей рощи без воды нам не добраться», — задумался Корой. «Давайте отойдем от рощи 2 мили», — предложил я. «Может, к утру демоны разбредутся?» «Верно», — поддержал меня Улис. «Нечего возле демонов стоять». «Разворачиваем лошадей», — сказал Корой. «Постойте», — сказал Гелим. «Незачем их назад тащить. Обогнем лучше рощу по дуге и вперед продвинемся. Тогда утром можно будет просто притащить лошадям воды, а не гонять их с собой. Без них мы гораздо быстрее управимся. Все одно выпасти их в таком опасном месте не удастся». «Так назад дорога проверенная», — возразил Корой. «Если вперед идти, можно в яму или трещину провалиться». «Не провалимся», — сказал Гелим. «Если не спешить, разглядеть препятствия можно». «Я могу первым идти и освещать путь магическим светом», — сказал я. «Создам совсем крохотный шарик над самой землей, и демоны его не заметят». «Добро», — решился Корой. «Выступаем». Выдвинувшись вперед, я повел отряд по широкой дуге, огибая рощу. Поначалу шел медленно, высматривая трещины и ямы, а после того, как отошли немного от рощи, создал заклинание магического света. Влив в него чуть-чуть энергии, создал светящийся шарик с орех размером. Опустив его к земле, начал двигать перед собой. Пока мы огибали рощу, глаза привыкли к темноте, и созданный мной магический свет освещал дорогу не хуже полной луны. Немного увеличив скорость, мы шли еще около часа. «Стой, Дарт», — сказал наконец Корой. «Уже достаточно отошли». Напоив лошадей остатками воды и дав им немного зерна, мы устроились на ночлег. Утром меня разбудил Гелим. Открыв глаза, я увидел, что небо еще только начало сереть, лишь на востоке светлела голубая полоска. «Пора, Дарт», — сказал Гелим. «Мы уже готовы». Окинув взглядом собравшихся идти за водой Варда, Гелима и Рашида, я поднялся. Нацепив меч, взял арбалет и перекинул через плечо связку фляг. Взяв все необходимое, мы отправились к роще. Показавшийся ночью довольно длинным путь занял у нас не более получаса. Приблизившись к роще, мы снова ощутили покалывание от амулетов. Вернувшись немного назад, взобрались на высокий холм. С вершины холма нам удалось рассмотреть большую часть долины. В низине располагалось маленькое озерцо, а чуть дальше начиналась роща. Не приметив никаких демонов, я предложил подобраться поближе. Пробравшись к отвесному краю низины, я создал сторожевое заклинание. Раскинувшаяся паутина сразу поймала в свои сети находящихся в низине живых существ. Насчитав полтора десятка совсем рядом и двоих на самом краю паутины, я сдвинулся к краю обрыва и посмотрел вниз. Там, где сторожевое заклинание нашло большую группу демонов, располагалось озеро. Я перевел взгляд на рощу и приметил небольшого слипа, карабкавшегося на дерево. «Гелим, похоже, демоны сидят в воде», — шепнул я охотнику. «А на краю рощи слипы пропитание добывают». «Ну, если в воде сидят, это не страшно», — сказал Гелим. «На суше они с нами не справятся». «Будем спускаться?» — спросил я. «Да», — сказал Гелим. «Спускаемся, быстро набираем воды и убираемся отсюда». Пройдя по краю обрыва, мы нашли самое пологое место и спустились к озеру. Быстро набрав воды, отошли от берега. Найдя небольшой клочок густой травы, Гелим принялся ее рвать, надеясь немного подкормить лошадей. Не успел он нарвать и охапки, как покалывание от амулетов усилилось. «Гелим, бросай траву, двигаем отсюда», — сказал встревоженный Улис. Расхватав мехи с водой, мы быстро пошли назад. Обернувшись через полсотни ярдов, я увидел, как на берег реки, где мы только что были, выбрался демон. «А как этого демона называют?» — полюбопытствовал я. Демон тем временем, неуклюже переставляя лапы, прошелся немного по берегу и, заверещав, вернулся в воду. «А демон его знает, что за демон», — хохотнул Улис. «Главное, на нас не охотится, а как он зовется, неважно». «Я тоже не знаю, как его назвать», — сказал Гелим. «Да и ни к чему это. Если я их видел всего пару раз, то остальные и подавно редко их встречали. Только хорошо знакомым и опасным демонам прозвище дали. А так, на самом-то деле тут разных полно». Мы оттащили воду на стоянку, и вскоре наш отряд отправился дальше. Шагая впереди, Корой изредка сверялся с картой и указывал нам направление. Медленно ведя лошадей по каменистым пустошам, мы продвигались к своей цели, следующей роще. Несмотря на то, что лошади порядком устали и не желали идти, нам удалось добраться до нее к полудню следующего дня. С трудом успокоив увидевших землю лошадей, мы осторожно подобрались к роще. «Нет тут никаких демонов», — заявил Улис, потирая амулет. «Похоже на то», — согласился Гелим. «Крохотная роща», — пробормотал я, с сомнением разглядывая пару десятков деревьев и поросший травой участок земли. «Вода-то здесь хоть есть?» «Есть, есть», — успокоил меня Корой. «Мы здесь бывали». Добравшись до рощи, мы отпустили пастись с жадностью набросившихся на траву лошадей. Пополнив запасы воды в указанной Короем яме, перекусили и отдохнули немного. «Сегодня дальше пойдем или до завтрашнего дня здесь побудем?» — спросил Вард. «А до следующей рощи далеко?» — спросил я. «Нет», — ответил Вард. «Миль 5. «Лучше в спокойном месте передохнуть», — сказал Гелим. «Пусть лошади сил наберутся, а завтра можно будет сразу до второй рощи добраться». «А успеем?» — с сомнением спросил Улис. «К сумеркам точно доберемся», — сказал Корой. «Придется тебе, Дарт, выйти немного вперед, чтобы засветло разобраться, обитают ли там опасные демоны». «Хорошо», — согласился я. «Только надо, чтоб еще кто-нибудь со мной пошел, кто дорогу хорошо знает». «Я пойду», — сказал Вард. Видимо, такая маленькая роща не привлекала особого внимания демонов, так как до утра нас никто не побеспокоил, чему мы были только рады. Следующий походный день прошел до полудня в монотонном движении. После обеденного привала мы с Вардом выдвинулись во главу отряда и отправились разведать следующую рощу. Часа через 3 быстрой ходьбы мы добрались до оврага, заросшего низким кустарником. Пройдясь по одному из склонов, мы не приметили демонов, да и амулеты не подавали сигналов. Удостоверившись, что место безопасное, вернулись немного назад и забрались на кучу камней, уселись на вершине и повернулись в сторону, откуда должен был появиться отряд. Выглядывая остальных, просидели больше часа. «Идут», — сказал Вард. Подняв голову, я увидел появившийся из-за холма отряд. Глядя на него, я ощутил тревогу. «Вард, не слишком ли они быстро двигаются?» — спросил я. «Там ведь вроде камней полно». «Да, полно», — согласился Вард. «Очень странно, надо к ним бежать. Может, случилось что? Не стали бы они зазря лошадей гнать». «Верно», — сказал я. Сбежав с кучи, мы устремились к отряду, и вскоре стало ясно, что отряд и впрямь спешит. Гелим, обычно не торопивший свою пару лошадей, хлестал их кнутом, заставляя двигаться быстрее. Рашид и Улис, ведущие других лошадей, вырвались немного вперед. А остальные охотники шли позади и постоянно оглядывались. Промчавшись полмили, мы добрались до отряда. «Слава богам!» — воскликнул Улис, когда мы добежали до него. «Что у вас приключилось?» — спросил я, пытаясь отдышаться. «Парочка торгов увязалась», — ответил Улис. «По следу идут проклятые». «Дарт, надо их здесь упокоить», — сказал Гелим. «Со следа они не собьются, а возле рощи кровь проливать не стоит». Я кивнул, соглашаясь со словами Гелима, и пошел к отставшим охотникам. «Дарт, надо от демонов избавиться», — сказал Корой, когда я подошел к ним. «Так я и иду от них избавляться», — сказал я и присел на камень, пытаясь перевести дух после пробежки. «Там два торга», — сообщила мне Дарья. «Хорошо», — сказал я. «С двумя я легко расправлюсь». «Как действовать будем?» — спросил Корой. «Двое с заряженными арбалетами со мной останутся, а остальные пусть к роще идут», — сказал я. «Как только я их молниями утихомирю, пристрелим, и всего делов». «Стэн!» — призвал Корой. «Останусь», — кивнул охотник и начал заряжать арбалет. «А вы отправляйтесь дальше», — обратился Корой к остальным. Зарядив арбалеты, охотники тоже уселись на камни. «Можно передохнуть малость», — пояснил Корой. «Примерно на полмили мы от них оторвались». «Никогда не думал, что буду торгов дожидаться», — хохотнул Стэн. «Привык уже, что от них убегать надо». «Да, непривычно», — сказал Корой. Немного отдышавшись, я сказал. «Как демоны упадут, бегите к ближайшему и убейте его, а я дальнего себе возьму». «Хорошо, Дарт, так и сделаем», — сказал Корой. Вскоре из-за холма выбрались два торга. Принюхиваясь, они шли по следу отряда. Едва мы встали с камней, как торги оторвали взгляд от земли и, обнаружив поблизости еду, заспешили к нам. Дождавшись, когда до дальнего демона останется 50 ярдов, я бросил в него молнию и сразу принялся создавать второе заклинание. Ближний демон успел за это время преодолеть 20 ярдов. Метнув в него молнию и увидев, что демон рухнул как подкошенный, я побежал ко второй туше. Добежал до еще не пришедшего в себя демона и выстрелил ему в глаз. Повернувшись, убедился, что охотники справились со своей задачей и убили первого демона. «Вот это добрая охота!» — рассмеялся Стэн, когда мы собрались вместе. «Так я люблю охотиться». «Да, охота как у знатных лордов», — сказал Корой. «В неподвижных демонов и мне стрелять нравится». Убив демонов, мы пошли к роще. Отряд, уверенный в нашей способности управиться с торгами, уже расположился на краю рощи и снимал с лошадей поклажу. «Убили демонов?» — спросил Гелим. «Ага», — ответил Стэн. «Вроде место здесь спокойное», — сказал Корой, осматривая рощу. «Да, спокойное», — согласился Гелим. «Дальше таких не будет». «Еще 3 дня идти», — сказал Корой. «А остановок больше делать негде». «Придется лошадям без корма обойтись», — вздохнул Гелим. «Как думаешь, дойдут они?» — спросил Корой. «Дойдут», — уверенно ответил Гелим. «Главное, вода есть, а без корма 3 дня протянут». Следующие 3 дня прошли спокойно. Путь был не очень тяжелый. Трудно приходилось лишь лошадям. Преодолев за эти дни около полусотни миль, мы вышли к реке. «Фух!» – шумно вздохнул Гелим, когда впереди блеснула вода. «Добрались!» «Отлично!» – сказал Улис. «Теперь можно спокойно плыть вниз и не напрягать ноги». «И грести не надо», — поддержал его Стэн. «Про пороги не забывайте», — остудил их радость Корой. «Ничего», — отмахнулся Улис. «Не так их много, этих порогов. Перетащим лодки и дальше поплывем». «Хорош болтать», — сказал Гелим. «Помогите лошадей удержать, а то к воде рвутся». Не давая жаждущим лошадям вырваться, мы вышли на каменистый берег узкой речушки. Разгрузив лошадей, отпустили их. Присев возле реки, я окинул ее взглядом. Узенькая речушка ярдов 10 шириной, но довольно глубокая, а вода-то какая прозрачная. «Красиво, правда?» — сказала присевшая рядом Дарья. «Красиво», — согласился я и, подобрав камешек, швырнул его в воду. Едва камень коснулся поверхности реки, как она вздыбилась, и смутно различимая туша выскочила из реки. Взметнувшись над водой, почти прозрачная тварь плюхнулась обратно в реку и нас обдала брызгами. «Дарк!» Схватив девушку за руку, я рванул от реки. «К демонам такую красоту!» Пробормотал я, пытаясь угомонить бешено бьющееся сердце. «Проклятый Прил!» Сказала побледневшая девушка. «Едва не померла со страха!» «Что, налюбовались красотами пустошей?» С ехидством поинтересовался Улис. «Здесь не до красоты», — сказал Гелим. «Только забудешь, что опасность вокруг, сразу гадость какая-нибудь приключится». «Как теперь плыть-то будем?» — спросил я. «Такая туша мигом лодку перевернет и нас схарчит. К тому же в воде этот демон почти незаметен». «Да я вроде не слышал, чтоб они на лодке бросались», — сказал Гелим. «Насколько я знаю, они едят всякую растительность, что в реку попадает. И водоросли, что в реке растут», — добавил Корой. «Так что не стоит Прила сильно опасаться. К тому же ты можешь шандарахнуть его молнией», — сказал Улис. «Одно заклинание, и о демоне можно не беспокоиться». «Залезь в реку, а я молнию в воду метну», — предложил я Улису. «Да, залезь», — усмехнулась Дарья. «Будет весело». «А что такое?» Насторожился охотник. «Молния и тебя тряхнет здорово», — пояснил ему Корой. «Не боись, Дарт», — сказал Варт. «Немного дальше по течению лодки на воду спустим, и не доберется до нас этот Прил». «Мне-то чего бояться?» — пожал я плечами. «Если Прил нападет, я мигом защиту активирую, и все». «Ничего нам Прил не сделает», — сказал Корой. «Давайте лодки к воде отнесем», — предложил Гелим, освободив их от ремней. Перетащив снаряжение к реке, мы спустили лодки на воду и забрались в них. Упиравшиеся в дно веслами Корой и Гелим убрали их, и лодка сдвинулась с места. Охотники несколькими грибками вывели лодку на середину реки, и нас понесло быстрое течение. Обернувшись, я увидел, что вторая лодка повторила наш маневр. «Здорово», — сказала Дарья. «Быстро так плывем». «Да, здорово», — согласился я. «Если все будет нормально, то с такой скоростью дней за 5-6 доберемся в долину», — сказал Корой. Сидевший сзади Гелим направлял веслом лодку, не позволяя ей отклониться от середины реки. Нам же ничего больше не оставалось, кроме как смотреть по сторонам. Разглядывая берега, мы спокойно плыли до вечера. Как начало смеркаться, Корой и Гелим подгребли к берегу, и мы выбрались на сушу. «Привал», — сказал Корой. «Здесь заночуем». Вытащив лодки на берег, мы размяли немного затекшие ноги, прошлись по берегу. Потом поели и завалились спать. Ранним утром нас разбудил Гелим. Спустив лодки на воду, мы отправились вниз по течению. Довольные тем, что не приходится брести пешком, мы весело болтали. Ближе к полудню у всех затекли ноги, и Гелим предложил сделать небольшую остановку, поразмяться и заодно перекусить. Это предложение было дружно поддержано, и мы пристали к берегу. Отдохнув около получаса, отправились дальше. Не проплыв и мили, добрались до порогов. «Надо было немного потерпеть», — сказал Гелим. Здесь бы размялись. Кто ж знал, что так быстро до порогов доберемся?» — отозвался Корой. Выбравшись на берег, наш отряд разделился пополам. Одна половина тащила лодки, другая — снаряжение. Пройдя по берегу почти милю, мы преодолели торчащие из воды камни и небольшой водопад. Жаль, берега реки после водопада были отвесные, не удалось сразу спустить лодки на воду и пришлось тащить их еще полмили. Зато до вечера больше никто не жаловался на затекшие ноги. Следующий день плавания прошел гораздо спокойнее. Порогов не было, и потому переноской лодок мы не занимались. А на третий день плавания я поплатился за свою беспечность. Когда мы пристали к берегу в полдень, я решил выпрыгнуть на берег. Прыжок-то удался, и я дотянул до сухих камней, только поскользнулся на них и упал в воду, поднял столб брызг и больно ударился. Перевернувшись, я встал на ноги и вышел на берег. «Дарт, ты что, перед Дарьей покрасоваться решил?» — спросил Гелим, глядя, как с меня течет вода. «Нет», — сказал я, — «не хотел в воду лезть». «Оно и видно, что в воду лезть не хотел», — сказала Дарья, старавшаяся не рассмеяться. Вытащив лодки, наш отряд расположился на берегу. Я стянул верхнюю одежду и попросил Варда помочь отжать ее. Спохватившись, вытащил из внутреннего кармана чековую книжку. Дарк его знает, как она воду переносит. Надо было как следует расспросить о ее возможностях. «Вот как мне гора золота рассудок помутила». Даже не узнал, как хранить книжку. «Фух, целая!» — перевел я дух. «Не пострадала от воды». «Дарт, что это?» Мрачно рассматривая чековую книжку, спросил Варт. «Как что?» — не понял я. «Моя чековая книжка». Пристроив чековую книжку на камень, я выложил туда же кошель с золотом. «Значит, ты был обычным охотником на снежных барсов?» — повысил голос Варт. Остальные охотники, услышав его громкий голос, подошли к нам. «Да», — подтвердил я. «Не верю», — сказал Варт. «Я ни одного охотника, что шкурами промышляет, с чековой книжкой за всю жизнь не видал. А вот сынки богатых лордов, которым приключений захотелось, попадались». «Может, ты все-таки из благородных?» — спросил Корой. «Говорю же, я обычный человек», — сказал я. «Что тут такого? Подумаешь, чековая книжка». «Обычный?» — фыркнул Улис. «Ни один обычный человек не станет платить полсотни золотых за чековую книжку». «Не полсотни, а 30», — поправил я Улиса. «Один демон много», — сказал Улис. «А где деньги хранить?» — сказал я. «Не с собой же их таскать». «Вон, кошель ведь таскаешь?» — заметил Гелим. «Ну не 3 же килограмма золота». «А где ты столько взял?» — продолжил допрос Варт. «Метательный нож продал», — сказал я. «Тот, что Магесси при мне предлагал?» — спросил Корой. «Да, его», — подтвердил я. «Выручил денег немало, одевать их было некуда, вот и обзавелся чековой книжкой». «Все же чековая книжка — дорогое удовольствие», — сказал Варт. «Дорогое», — вздохнул я. «Зато деньги не пропадут». «Так ты из-за того, что тебя обокрали, чековой книжкой обзавелся?» — спросила Дарья. «Да», — кивнул я, — «из-за этой кражи». «Тебя что, обокрали?» — спросил Гелим. «Да», — ответила за меня Дарья. «Лерой обчистил его, пока мы были в походе». «Вот гад», — сказал Корой. «Что ж ты молчал, Дарт? Надо было нам сразу сказать. Мы бы тебе помогли этого гада выловить». «Так я сам только в последний день узнал, кто меня ограбил», — сказал я. «Вернемся, попробую его найти». «Ты не сердись, Дарт», — сказал Корой. «Мы не хотели тебя обидеть своими расспросами». «Да, не обижайся», — сказал Варт. «Очень уж необычно было чековую книжку у простого парня увидеть». «Да я не обижаюсь», — сказал я. «Будем куртку выжимать?» — спросил Варт. «Будем»,